Глава 28. Рустам. Альфия ставит передо мной тарелку с едой, разглаживает складку на скатерти и садится на свое место. Спокойная, улыбается, рассматривая меня. Я не был дома около месяца, но скандалы и расспросов, где я был, не будет. У нас нестандартная семья, да? Когда я переступил порог этого дома, Альфия сказала, что рада меня видеть. И я тоже рад, что у нее все хорошо. Любую ее проблему я всегда решу, не сомневаясь, а Альфия поддержит меня в любом вопросе. Так было всегда. «Как дела в компании?» — интересуется Альфия, принимаясь за еду. «Есть проблемы?» — заходит издалека. В большом бизнесе всегда есть проблемы, но они решаемы. «Хорошо», — кивает. «Я хотела бы поговорить о Дамире. Он все осознал и готов обсудить с тобой компромиссы». «Конечно, он осознал. Больше месяца без денег и привычных ему радостей хорошо вправляют мозги. Я не тиран в отношении семьи. Несмотря на то, что Дамир не родной сын, я люблю его и желаю ему всего самого лучшего. Ему нужно было получить этот урок и понять разницу между тем, что даю ему я, и тем, что хочет он. Компромиссов быть не может, Альфия. Он может заниматься тем, чем хочет, но не в ущерб учебе. Полумер я не принимаю». «Да, он все понимает. Мы вчера долго разговаривали». «Я очень рад, что он все понимает. Только почему за него говоришь ты? Он забыл мой номер телефона и место, где меня можно найти? Мужчины не решают проблемы через женщин». «Ну», — усмехается Альфия, — «сделай ему скидку на возраст. Он только учится быть мужчиной. Да и стыдно ему перед тобой». «Хорошо», — выдыхаю. «Пусть возвращается домой. А завтра мы с ним пообедаем вместе и поговорим. Если он, конечно, готов на здравый диалог без капризов». «Да, он готов», — кивает Альфия. «Спасибо». «Не нужно меня благодарить. Он такой же мой сын, как и твой. Кровь у нас с ним все равно одна». «Да, ты, как всегда, прав и справедлив». «Не нужно меня превозносить. Я делаю то, что должен. Сменим тему». «Да, конечно. Поделишься со мной своим внутренним состоянием?» «За долгие годы нашего брака, несмотря на то, что мы никогда не были близки в интимном плане, Альфия научилась с легкостью меня читать. Да, я за этим и приехал». «Я знала, что этот момент когда-нибудь настанет», — спокойно произносит Альфия. «Даже казалось, что это произойдет раньше», — не договаривает, задумываясь. «Давай спокойно пообедаем, а потом поговорим. У тебя есть время?» «Есть», — киваю. Дальше Альфия воодушевленно рассказывает о своем проекте, делится со мной достижениями и сложностями. Она прекрасно понимает, к чему может привести наш дальнейший разговор, который мы отложили, но это ее не беспокоит. Даже не удивлен. Мы женаты только номинально. Близости мужчины и женщины у нас не было, нет и никогда не будет. Альфия просит подать кофе в гостиную. Располагаемся в креслах. Глубоко вдыхаю, прикрывая глаза. Честно, я не знаю, как поступить, чтобы все было правильно. «Женщина?» — интересуется Альфия, снова все понимая без объяснений. «Да. Их было много. Что особенного в этой?» «Да, она знает почти о каждой моей любовнице. Нет, я не приходил и не сообщал ей, как зовут мою очередную любовницу, но и никогда не скрывал». «Что особенного?» Задумываюсь. «В ней нет ничего особенного. Красота, фигура, да, но есть, наверное, и красивее. И одновременно в ней особенное все. Ни в одной женщине ничего подобного не находил, а в ней... нашел. и никак не могу избавиться от навязчивой зависимости. Уже даже не пытаюсь бороться. Она есть. И я хочу, чтобы была всегда. Но вопрос в том, что женщина очень строптива. Сценарии отношений, которые работали раньше, ее не устраивают. Замолкаю, потому что нам подают кофе. «Ну, а как ты хотел?» — усмехается Альфия, когда прислуга уходит. «Достойная женщина никогда не смирится с женой. Для достойной женщины женатый мужчина табу. Уже уважаю твою женщину». «Мою?» — поднимаю голову, беру чашку кофе, отпивая. «Твою? Ни одна до этого твоей не была». «Ты ее даже не знаешь», — ухмыляюсь, качая головой. «Мне достаточно того, что ты сказал. Услышать признание от тебя дорогого стоит. Ты вступил в тот возраст, когда рядом необходима женщина. Ты уже не хочешь размениваться на интрижки, и тебя не устраивает просто удовлетворение потребностей. Тебе нужна душа рядом. Женское тепло, любовь, иначе жизнь не имеет смысла». Она права, да. Я устал размениваться. Все, что устраивало меня раньше, прекратило иметь смысл сейчас. Жизнь очень коротка. Я прожил большую половину. И оставшиеся годы хочу прожить достойнее. «А тебе?» — спрашиваю я, заглядывая Альфие в глаза. «Что мне?» «Никогда не хотелось настоящего мужа рядом, а не номинального. Ты достойный мужчина и дал мне все. Я же не об этом, Альфия, ты же понимаешь!» Пытаюсь обойти неприемлемые для нее слова. «Понимаю. Но нет, мне не хотелось. Я давно отделила тело от души. И вот душа мне важнее. А телесные потребности отбирают энергию. Энергию, которую я могу направить в нужное русло». «Мне не понять», — качаю головой. «Ты мужчина. У нас с тобой разные потребности. Я служу Всевышнему, и он много отдает мне взамен. То, чем я могу поделиться с другими, — это мой путь, и я давно его выбрала. Твой путь — другой. В какой-то момент наши пути пересеклись. Ты многое нам дал, за что я каждый день благодарю Всевышнего. Пришло время мне дать тебе. Прошу только не разрывать с нами отношения. Я хотела бы наблюдать твой путь. Дамир нуждается в мужском внимании и воспитании. Попробуй объяснить своей женщине, что мы не конкуренты и не встанем на вашем пути. А к разводу я готова. Давно готова. Прошло время, когда мне был нужен этот брак. Делить имущество, естественно, не буду. Этот дом и все, что у тебя есть, полное обеспечение и моя помощь по фонду останутся неизменны. Дамир мой сын. И это тоже неизменно. Ничего не поменяется, кроме нашего статуса в документах. Спасибо. Надеюсь, твоя женщина разглядела в тебе настоящего мужчину. Ох, Альфия, боюсь, я не оставил ей шансов что-то во мне разглядеть. Качаю головой. И твой циничный характер не дает тебе открыться перед ней? Совершенно верно. Попробуй сломать эту броню. Для женщины это важно. Не обещаю, но попробую. Оказалось сложно пробить собственную броню. Почти невозможно. Да и не было раньше желания. А сейчас? А сейчас... Выдыхаю, не договариваю, но Альфия все понимает. Если человек хочет услышать, он услышит. И вот я хочу, чтобы так же Диана научилась читать меня между строк. Сегодня отдыхаю. Набираюсь сил перед новым раундом борьбы с женщиной, которую хочу. Как много в этом слове «хочу». Раньше я хотел по-другому. Просто удовлетворить физическую потребность. А сейчас хочу Диану всецело. Закрываю глаза, откидываясь на спинку дивана, выпуская табачный дым в потолок. Снова курю. Это саморазрушение. Бью по себе, травясь никотином. Мне сейчас так надо. Трудно принимать и признавать свои падения. И еще труднее понимать, что упал в ноги женщине. Девочке, по сути. Никотин слегка кружит голову. Перед глазами возникают ее губы. Настоящие сочные ягоды в вишневой помаде. Какого черта я их не поцеловал? Жалею. Еще одна глубокая затяжка. Перевожу взгляд на настенные часы. 9 вечера. Спать не хочется, работать тоже ничего не хочется. Хочется, конечно, но то, что нельзя. А снова взять силой не могу. Я стал еще жаднее. Теперь мне нужно ее желание, чтобы она сама захотела. Многого хочу. Согласен. Но ты, девочка моя, тоже очень много от меня хочешь. Все, чтобы ради тебя изменил все в своей жизни. Вот и я хочу взамен от тебя многого. Посматриваю на телефон. Курьер молчит. Я снова отправил Диане небольшое напоминание о себе. Так, приятные мелочи. Корзину с авторским шоколадом, клубникой, шампанское, ее любимый меренговый рулет. Да, моя девочка, я запомнил, что ты любишь. Это не попытка купить тебя. Это желание порадовать свою девочку. Будь добра, прими, не унижай меня своими отказами. Сам набираю номер курьера, раз он не удосужился отзвониться. Да, Рустам Эдуардович, ты ничего не забыл? Рустам Эдуардович, а девушки нет дома. Я жду уже 2 час. Точно нет. Ты ничего не перепутал? Сажусь ровно, снова посматривая на часы. Точно? Хорошо. Жди пока. А где это ты у нас поздним вечером гуляешь, красивая моя девочка? Не могу разложить свои эмоции по полочкам. Во мне и легкая паника, и страх того, что с ней может что-то случиться, и злость, и ревность на то, что эта кошка решила погулять. Придушу собственными руками. Только попробуй. Набираю Дмитрия. А где у нас Диана? В клубе «Облака», четко сообщает мне. Напрягаюсь. Да, я привык все и всех контролировать. Привыкай и ты, моя красивая девочка. Я не подарок. Знаю, что ты не мечтала о таком мужчине, как я. Но назад дороги у нас нет. С кем она там? Большая компания. Празднует день рождения. Чей день рождения? Как я понял, Данилы Черникова. Черников. Сжимаю челюсть. Втягиваю воздух. Ой, кошка моя блудливая, не дашь ты мне сегодня покоя, да? Адрес клуба мне скинь немедленно. Я же предупреждал тебя. Просил по-хорошему оборвать все связи с бывшим.